но он только покачал головой и присоединился к толпе. Корабль пришел в Энмен дней 10 назад. Должно быть, он забрался далеко на север, за пролив между невидимой землей и берегом материка, и теперь торопливо удирал от надвигающихся ледяных полей, собравшихся занять свое место на всю долгую зиму. Примечание. Невидимая земля – остров Врангеля. Но льды все же загнали корабль и прижали его к скалистому берегу Энмена. Белые люди сошли на берег. На их лицах была печать уныния и усталости. Они ходили по ярангам и, в отличие от своих предшественников, спрашивали не меха, не китовый ус и моржовые бивни, а теплую одежду и оленье мясо. Оленьего мяса не было, и белые не побрезговали и моржовой печенкой. За одежду они давали скудную цену, но все же товары были добротные и нужные – иглы, топоры, пилы, котлы. Капитан с клочками волос на щеках и длинным жестким костлявым лицом, туго обтянутым сухой шершавой кожей, разговаривал с Орва, который когда-то плавал на китобойной шхуне и даже жил в Америке, расспрашивая про дорогу в пролив Ирвидгер и с тоской глядя на затянутый плотным льдом горизонт. Орва было жаль его, и он пытался втолковать, что не раз уже бывало так. Задует сильный южак и отгонит лед от берега. Такое случалось не только в начале зимы, но даже и в середине, в темные дни, когда солнце бродило за линией горизонта, не смея высунуть лицо на мороз. Капитан молча сосал пустую трубку и тяжело вздыхал. 2 дня назад потянуло с юга. С вершин погнала снег на припай, и недалеко от судна белых пролегла широкая трещина, ведущая к большому разводью. Моряки повеселели и не покидали корабль, надеясь не упустить благоприятный момент. В такой ветер слегка разгоняло лед за мысом Энмен, и с припая можно было бить нерпу, пополняя летние припасы. Охотники уходили на заре, чтобы захватить во льдах начало короткого дня, и возвращались, волоча тяжелую добычу. В Читагинах пылали костры, сытые люди пели песни, и глухие удары яраров доносились до вмерзшего в лед корабля. Примечание. Ярар – бубен, обтянутый кожей моржового желудка. Зима обещала быть спокойной. Мясные ямы были заполнены доверху. Вперемешку лежали моржовые кымгыты, свернутые вместе с кожей целые тюленди-тушки, с которых были сняты лишь шкуры и отрублены ласты. Примечание. Кымгыт – рулет из моржового мяса. Хорошо поохотились жители Энмена в это лето. Хорошо поторговали, и запасы табаку и чая были так велики, что даже Орва, знающий истинную цену изделиям белых людей, расщедривался иной раз и угощал щепоткой табаку нищего капитана, смёрзшего в лед корабля. Орва подошел к Тока. «Надо было им немного подождать», — сказал он глухо, кивая по направлению к кораблю. «Будет южный ветер». «Стонет человек! Ходил я туда, да меня криком прогнали». «Может быть, и не прогнали», — предположил Орва. Белый человек иной раз самое ласковое слово так скажет,